Смерн уже предупредил Сика, чтобы тот послал другой вертолет к вершине холма, пока Будовик доведет свой на посадку. Вертолет, казалось, неожиданно появился из солнечных лучей и устремился к холму. В этот момент маленькая группа проходила по открытому пространству, стремясь к другим деревьям для укрытия. Солдат, сидящий рядом с пилотом, открыл огонь из своего автоматического карабина. Пули подняли небольшие облачка пыли в нескольких метрах от группы. Они бросились на землю. Лежа на спине, Гирланд смотрел на вертолет, висевший над ним. Он видел, как солдат с помощью жестов обращается к пилоту. Гирланд прицелился в голову пилота и осторожно нажал на спуск. Мгновенно убитый пилот повалился вперед, и вертолет, лишенный управления, ударился о холм. Несколько раз перевернулся во внезапно вспыхнувшем огромном пламени. «Идите!» — воскликнул Гирланд. «Скорей!» Они продолжали свой путь. Плотный белый дым начал подниматься в том месте, где разбился вертолет. Легкий ветер относил дым в сторону, противоположную той, куда устремились беглецы. Внезапно Гирланд остановился. Его компаньоны сгруппировались вокруг него. Он обратился к Жану. «Возможно ли, что это вызовет пожар в лесу? Как вы думаете?» Жан посмотрел на дым, который поднимался кругом, и ответил. «Да, слушайте». И они услышали, как трещали деревья, охваченные пламенем. Дым все уплотнялся, и уже начал чувствоваться жар от горящих деревьев. «Ветер относит огонь к низу горы», — сказал Гирланд. «Но если он изменит направление, у нас будут неприятности. Мы спустимся по этой стороне холма». Он повернулся к Бордингтону. «Дайте ваше оружие Жану». Бордингтон, скрипя сердце, протянул свой пистолет Жану. «Мы оба пойдем впереди», — сказал Гирланд Жану. «Пошли». Они начали спускаться. Дым вился над их головами. «Через несколько минут», — подумал Гирланд, — «пелена дыма протянется над холмом, и мы станем невидимы для глаз пилотов вертолетов». Им больше не нужно было искать укрытие под деревьями, и они теперь спускались прямо по дороге. Треск и завывание огня, который перескакивал с дерева на дерево, производил ужасающий шум. Жар становился все сильнее. Ускорив шаг и оставив остальных далеко позади, Гирланд и Жан спешили по узкой лесной тропинке, ведущей в глубину долины. Гирланд резко остановился, так что Жан налетел на него. «Слушайте!» Несмотря на страшный шум от пожара, они услышали вдалеке лай собак. Мужчины переглянулись. «Вы считаете, что мы направляемся прямо на них?» – беспокойно спросил Жан. «Спуститься надо непременно», – ответил Гирланд. «Мы организуемся. Я продолжу спуск. Вы подождете здесь 3 минуты, потом последуйте за мной. Скажите остальным, чтобы они тоже подождали 3 минуты, прежде чем последовать за вами». Жан согласился, и Гирланд продолжил путь. Насторожившись, он обшаривал взглядом землю перед собой. Было очень трудно что-либо увидеть впереди себя. Он продолжал спускаться, держа оружие в руке, отдавая себе отчет в том, что лай собак приближался. Он достиг, наконец, плотной рощи кустарников и остановился. Под ним проходила дорога, а с другой стороны простирался лес. Он колебался. Соскользнув до края дороги, услышал, а потом и увидел появившуюся бронированную танкетку. Он спрятался за деревом. Танкетка, на которой сидели 4 очень молодых солдат, вооруженных автоматами, появилась на дороге. Гирланд подождал, пока она проехала по петляющей вокруг холма дороги, а потом соскользнул с откоса. Он бегом пересек дорогу и нырнул в лес по ее другую сторону. Потом остановился, повернулся и стал прислушиваться. Другая танкетка поднималась по дороге. Он с беспокойством посмотрел на другую сторону шоссе и увидел приближающегося Жана. Жан тоже услышал приближение танкетки и остановился как вкопанный. Оба мужчины по обе стороны дороги смотрели, как проезжал грузовик. Гирланд снова поднялся на дорогу. «Оставайтесь здесь с остальными», — сказал он. «Пусть пересекут дорогу. Я пойду дальше». Жан кивнул. Гирланд повернулся и направился по узкой тропинке, которая спускалась между деревьями. Жан подождал своих компаньонов. Лай собак приближался. Будовику удалось посадить вертолет. Потом он повалился на штурвал. Смерн тотчас же выпрыгнул наружу. 3 солдат, которые несли караульную службу на площадке приземления, бросились к нему со смущенным видом. «Помогите ему!» – закричал Смерн. «Он ранен!» – и зашагал к джипу. Там стоял ожидавший его Малик, который, подняв голову, смотрел на вертолет, планирующий в голубом небе. Очередь из автоматов донеслась до них. «Что они там делают? Боже мой!» — закричал Малик. «Они что, стреляют в них?» Обозленный Смерн тоже посмотрел наверх. До него донесся приглушенный звук детонации пистолета. они увидели, как вертолет внезапно потерял равновесие и повалился в лес. Почти сразу же раздался взрыв, и часть леса оказалась объятой пламенем. «Это Герланд!» – проволчал Малик. «Дураки! Я этим говорил, что с Герландом нельзя заниматься открытой атакой!» Он стал смотреть на дым, который плотной пеленой начал покрывать лес. «Теперь вот еще и пожар, и ветер гонит огонь и дым в сторону, противоположную той, куда они направляются. Почему вы не обнаружили их раньше, черт возьми?» Смирн вытер вспотевшее лицо. «Теперь это лишь вопрос времени», — сказал он. «Мы их получим. Они окружены». «Они должны были быть уже пойманы», — в бешенстве воскликнул Малик. «Посмотри-ка только на этот пожар! Как смогут наши люди теперь подняться наверх?» «Но Герланд и другие тоже не смогут спуститься. Им придется пойти по другому спуску с горы», — сказал Смирн. «У меня тут 300 людей, которые их ожидают. Люди и собаки. Это вопрос времени». «Дай мне сигарету», — попросил Малик. Он закурил и глубоко затянулся. «Я не хочу, чтобы их убили», — сказал Малик, прислоняясь к джипу. «Их обязательно нужно взять живыми». «Каким образом можно взять живым типа, подобного Герланду? Это просто невозможно». «Мне они нужны живыми», — настаивал Малик. «Если хоть один из них будет убит, ты ответишь за это. У них сведения, которые нам нужны». «Ты не мог сказать об этом раньше?» — возмущенно воскликнул Смирн. Он бегом направился к радиофургону, стоявшему под деревом. Малик снова повернулся в сторону холма, откуда поднимались оранжевые языки пламени пылающих деревьев и валил густой дым. Даже там, где он находился, ощущалась сила пожара. Направление ветра изменилось в сторону юго-востока. Дым словно покрывалом окутывал верхушки деревьев. Герланд бесшумно и настороженно продвигался по лесу с пистолетом в руке. Он больше не слышал лая собак. Совсем вдалеке он различал гудение пожара и время от времени треск сухого дерева, внезапно ставшего добычей огня. Он шел вперед, видя перед собой выход из леса и небо, солнечный свет которого затенялся дымом. Услышав голоса, он остановился, спрятался за дерево и прислушался. Какой-то мужчина говорил по-чешски. Выждав немного и удостоверившись, что кроме него в лесу никого не осталось, он пошел дальше и вскоре увидел перед собой крутой спуск около узкой дорожки. Как привидение, он скользнул до опушки леса и, спрятавшись за деревом, стал рассматривать дорогу. Большой крытый военный фургон стоял у опушки в высокой траве. Трое потных солдат с автоматическими ружьями в руках стояли около фургона и слушали инструкции своего командира. Герланд одно мгновение наблюдал за этой сценой, потом с большими предосторожностями отступил. Он увидел Жана, идущего по лесу, и жестом подозвал его. «Там 4 человека и фургон», — сказал Герланд. «Можно было бы попытаться завладеть фургоном, надеть их форму и пройти через границу. Что вы на это скажете?» Жан согласно кивнул головой и достал из кармана пистолет Бордингтона. «Сыграть надо вам», — сказал Герланд. «Я не понимаю по-чешски ни слова. Устройте им дьявольскую трель, а я вас прикрою». Жан снова согласно кивнул и направился к опушке леса. Герланд следовал за ним. Они обменялись взглядами, потом Герланд подал ему знак. Жан закричал во всю мощь. «Не двигаться!» 4 мужчин замерли на своих местах. Медленно, медленно унтер-офицер повернул голову и, увидев угрожающее им оружие, позеленел. «Бросьте оружие!» — пролаял Жан. Автоматические ружья каскадом попадали на землю. «Повернитесь! Не шевелите руками!» Мало, Бланка и Бордингтон подошли к ним. Герланд скользнул до низа откоса и стал подбирать ружья, бросая их в грузовик. Жан подошел к нему. «Скажите им, чтобы они сняли форму», — распорядился Герланд и отступил, чтобы держать солдат под прицелом. Жан сухо приказал им раздеться, и 4 мужчин сняли форму и бросили ее на дорогу. Герланд достал из грузовика веревку и разрезал ее на 8 частей. Пока Жан держал солдат под прицелом, Герланд связал им руки и ноги, потом они побросали их одного за другим в грузовик. «Предупредите их, что если они произведут хоть малейший шум, они будут уничтожены», — сказал Герланд, сделав знак обеим женщинам и Бордингтону спускаться на дорогу. 10 минут спустя Герланд и Жан переоделись в чешскую форму. Обе женщины и Бордингтон сели на заднее сиденье, вооружившись ружьями. Герланд сел за руль. Жан надел форму унтер-офицера, немного узковатую для него. Он держал на коленях автоматическое ружье. «Куда поедем?» — спросил Герланд. «Сначала налево, вверх по дороге. Не езжайте слишком быстро». Полчаса спустя они доехали до большой дороги, на которой им начали встречаться военные грузовики, едущие в противоположном им направлении, в сторону лесного пожара. В один из таких моментов огромный краснолицый сержант высунулся из джипа и что-то прокричал им. Не обратив на него внимания, Герланд проехал мимо. В зеркальце ему было видно, что джип не остановился. Потом над ними появился вертолет и прозвучал сигнал сирены. Жан высунулся из дверцы и сделал жест рукой. Увидев военную каску, пилот отсалютовал и стал набирать высоту.